Гарри Бидеринг расположился в мастерской Сэма и начал строить ракету. Люди стояли в дверях мастерской и негромко переговаривались, посмеивались. Изредка помогали Бидерингу поднять что-нибудь тяжелое, а больше стояли просто так и смотрели на него, и в глазах у них разгорались желтые искорки. «Пора ужинать, Гарри», — напомнили они. Пришла жена и принесла в корзинке ужин. «Не стану я это есть», — сказал он. «Теперь я буду есть только то, что хранится у нас в холодильнике, что мы привезли с земли. А что тут в саду и в огороде выросло, это не для меня». Жена стояла и смотрела на него. «Не сможешь ты построить ракету?» «Когда мне было 20, я работал на заводе. С металлом я обращаться умею. Дай только начать, тогда и другие мне помогут», — говорил он, разворачивая чертежи, и на жену он не смотрел. «Гарри, Гарри», — беспомощно повторяла она. «Мы должны вырваться, Кора. Нельзя нам тут оставаться». По ночам под луной, в пустынном море трав, где уже 12 тысяч лет точно забытые шахматы белели марсианские города, дул и дул неотступный ветер. И дом Бидеринга в поселке Землян сотрясала дрожь неуловимых перемен. Лежа в постели, Бидеринг чувствовал, как внутри шевелится каждая косточка и плавится точно золото в тигле и меняет форму. Рядом лежала жена, смуглая от долгих солнечных дней. Вот она спит, смуглая и золотоглазая. Солнце опалило ее чуть не дочерно, и дети спят в своих постелях, точно отлитые из металла. И тоскливый ветер, ветер перемен, воет в саду, в ветвях бывших персиковых деревьев, в лиловой траве, и стряхивает лепестки зеленых роз. Страх ничем не уймешь. Он берет за горло, сжимает сердце. Холодный пот проступает на лбу, на дрожащих ладонях. На востоке взошла зеленая звезда. Незнакомое слово слетело с губ Бидеринга. «Йорт», — повторил он. «Йорт». Марсианское слово. Но он ведь не знает языка марсиан. Среди ночи он поднялся и пошел звонить Симпсону-археологу. «Послушай, Симпсон, что значит йорт?» «Да, это старинное марсианское название нашей Земли. А что?» «Так, ничего». Телефонная трубка выскользнула у него из рук. «Алло! Алло, алло!» — повторяла трубка. «Алло, Бидеринг, Гарри, ты слушаешь?» А он сидел и неотрывно смотрел на зеленую звезду. Дни наполнены были звоном и лязгом металла. Бидеринг собирал каркас ракеты. Ему нехотя равнодушно помогали 3 человека. За какой-нибудь час он очень устал. Пришлось сесть передохнуть. «Тут слишком высоко», — засмеялся один из помощников. «А ты что-нибудь ешь, Гарри?» — — спросил другой. «Конечно, ем», — сердито буркнул Бидеринг. «Все из холодильника?» «Да». «А ведь ты худеешь, Гарри». «Неправда. И росту в тебе прибавляется. Врешь».